Глава 3. Ёрзаю на кресле и пытаюсь прийти в себя. А он красивый, даже очень. Темноволосый, стрижка полубокс. Ко всему этому брутальная щетина, очерченные скулы, брови темные, густые. Глаза только не вижу. Не смотрит на меня, но это и хорошо. Мне того взгляда убивающего хватило. Не замечаю, как начинаю осматривать его натренированное тело в черной рубашке с закатанными рукавами. Последнее – моя маленькая слабость. Свожу коленки вместе и совершенно не понимаю, почему мне нравится этот незнакомый мужчина. Блять, что подсыпал мне этот придурок в стакан? Я денег дам. У меня их нет. Все деньги у моего многоуважаемого опекуна. А кто? Где он? Только адвокат знает. Но на мой вопрос он не ответил. Сказал, что Громов – жутко занятой человек. Щелкает зажигалка. Кончик сигареты загорается. И мужчина бросает быстрый взгляд на мои ноги, короткую юбку. «Забирать последние у проститутки не для меня», — выплевывает с пренебрежением. «Мне послышалось? Я не проститутка!» «Заметно!» — летит саркастичная, затягивается и, наконец, переключает все внимание на меня. «Ремонт на 400 штук. Выбирай, где будешь отрабатывать. Стриптизерши в зале или танцевать приваты? Во втором дороже. Клиенты дают много чаевых. Тельца у тебя отменная. 400 штук. Да мне столько даже родители не давали. Я заплачу. Что ты говоришь, Яра? Совсем из ума выжила. У тебя денег нет. Делает глубокую затяжку. Вместо того, чтобы паниковать дальше, сглатываю от вида красивых пальцев. Мысли невольно рисуют их между моих ног. Нет, нет, нет. Откуда это дерьмо в голове? Тяга в груди и пожар внизу живота. Я возбуждена. И не понимаю, какого хрена? И как вы это поняли? Хочется жутко съязвить. Да, одеваюсь я сейчас не лучшим образом. Я продала часть одежды и накупила себе всякого дерьма. Неожиданная смена имиджа. В клубах в скромном сарафане я смотрелась чужеродно, а вот в проститутском платье слилась с толпой и перестала привлекать к себе внимание идиотов, которые любили шутить про скромных девочек. Вижу. Звучит опасно. Хорошо, отработаешь по-другому. И опять жалящий взгляд проходит по моему телу, прикрываясь руками. И опять не от тревоги или страха, а от грёбаных сосков, таранящих ткань платья. «У меня был крайне тяжелый день», — всматривается в мое лицо. «Расслабишь меня». Окурок отправляется в пепельницу у него в двери. Через секунду мужчина тянется ко мне своей ручищей. И только сейчас опасность сигнализирует в мозг, приказывает бежать, отбиваться, выпрыгнуть в окно. Ватная ладонь вздымается в воздух. И тут же перехватывается огромной лапищей, как и вторая рука. Крепкий мужчина с остальной хваткой задирает руки над моей головой, держа и не опуская. Вырываюсь и сама себе больно делаю. «Я не буду с тобой спать, тварь!» Кричу и извиваюсь на черной коже от обиды, страха и пламени во всем теле. «Маньяк! Насильник! Извращенец!» «За базаром следи!» До дрожи грубо бросает. Черные угольные глаза смотрят не мигая. Не карие. А реально черный, заволакивающий странный. Одержимостью? Помешательством? Он под чем-то, что ли? Не знаю насчет него, а вот за себя сказать не могу. Горит все, зудит, особенно между ног. У меня такое уже было во время поцелуя с парнем. Хоть и девственница, прекрасно знаю, что возбуждена. Этот Артем подсыпал мне гребаного возбуждающего. И вместо того, чтобы воспротивиться этому колену между моих ног, хочется об него потереться. Дьявол. Не пойму, плакать то ли от страха, то ли от жжения. Я деньги принципиально не беру. Надо учить таких, как ты, как надо вести себя в обществе. Раз родители тебя воспитать не смогли по-человечески. Красный. Опасность. Стрелка доходит до красной опасной отметки моего терпения и адекватности. И все из-за одного слова – родители. Для меня они как красная тряпка для быка. Он не имеет права о них говорить. Сжимаю ладони. Пытаюсь держаться, а не могу. Собираю во рту слюну и выплевываю ее прямо в лицо ублюдка,